Глава 4. «Как вы могли на это купиться?» «Спокойнее, спокойнее», — урезонил Перегорский возмущавшегося, молодого парня с глазами на выкате и с брюзгливо оттопыренной нижней губой. Парня звали Николай. Он постоянно теребил болячку на губе, и Сергей косился на него, раздражаясь все сильнее и сильнее. Но обострять отношения сверх меры не стоило, тем более что они с Илюшиным и впрямь оказались виноватыми со всех сторон. Как ни крути. «Хитра ваша девка», — проворчал старший из оперативников Перегорского, которого остальные звали только по отчеству, Степаныч. «А как две других?» «От этой меньше всего можно было такого ожидать», — признался Саша, маячивший возле окна. «Понятно», — оперативник хмыкнул. «Страшно представить, на что тогда другие способны. Баба, с чего?» На его глубокомысленное замечание никто не ответил. Картину побега Аллы Ракуновой составили быстро, сопоставив рассказы Бабкина и Илюшина. Когда Сергей выходил из комнаты, девушка отвлекла его, притворившись испуганной, и вытащила телефон из кармана. Через подземелье они вместе дошли до водопада, и Алька выключила его. Просунула руку сквозь стену воды, на что-то нажала, и спустя минуту они, не промокнув, вошли в крошечную пещеру. Только тогда девушка согласилась сказать Бабкину, что она имела в виду, говоря, что знает мотивы убийства. По словам Альки, некоторое время назад Микаэла рассказала ей о необычном звуковом эффекте. Человек, прижавшись ухом к стенке чаши бассейна, скрытого за водопадом, мог слышать все, о чем говорили в гроте самой Микаэлы. «Она не сказала, как узнала об этом», — торопливо говорила Алька, «и не призналась, что именно услышала. Но то, что она подслушивала, это точно. Пока мы шли, я вспомнила, что несколько раз заставала ее здесь одну. А что ей делать тут одной?» «Принимать соляные ванны», — предположил Сергей. «Воды не было», — горячо возразила девушка. «В том-то все и дело. Поэтому я и удивилась. А еще я знаю точно, что у Микаэлы в гроте несколько раз гости оставались подвое, а ее просили ненадолго выйти. Все помнят, что на наших сценах нет ни камер, ни подслушивающих устройств». «Кто оставался в гроте, когда Микаэла уходила?» — спросил Бабкин. Ракунова заколебалась, но в конце концов назвала две фамилии. Оба клиента были в числе сегодняшних гостей. «Но я не ручаюсь, что Микаэла это все не выдумала. Нужно проверить, чтобы знать наверняка». «Она была склонна к таким выдумкам?» «Ну, вообще-то нет. Скорее наоборот, она была человеком с довольно бедной фантазией». «Ладно, давай проверять». Дальше Алька без труда убедила Бабкина залезть в бассейн и послушать, не донесутся ли до него голоса оперативников, которые в это самое время должны были в гроте Микаэла искать улики. Сергей был почти уверен, что девчонка сфотографировала его именно тогда. Она сидела на краю чаши, пока он, прикрыв глаза и распластавшись по сухому дну, пытался расслышать хоть что-нибудь. «А вдруг они уже ушли оттуда?» — предположила Алька, когда он поднялся и отрицательно покачал головой. «Вот что, я быстро сбегаю в грот и скажу что-нибудь вслух, а вы послушаете». У Сергея не возникло никаких сомнений в ее искренности. Он лишь заметил, что не совсем понимает, как, а главное, зачем понадобился Перегорскому такой странный способ подслушивать то, о чем говорят в первом гроте. «Может быть, это получилось само собой», — сказала ему на это Ракунова и, подумав, добавила. «Или он считал, что аппаратуру легко обнаружить, а вот догадаться о таком способе можно только случайно». Бабкин вынужден был признать ее правоту. Алька убежала, пообещав громко разговаривать сама с собой в гроте, перемещаясь с места на место, если не обнаружат там оперативников. А он остался ползать по бассейну, чувствуя себя улиткой. «И долго ты так ползал, улитка?» — осведомился Илюшин. Выяснилось, что в бассейне Бабкин находился достаточно долго. Сперва он ждал, пока раздадутся хоть какие-нибудь звуки, но звуков не было, и Ракунова не возвращалась. Сергей уже хотел было отправиться за ней, но затем сообразил, что, вероятно, дверь в грот оказалась закрытой, и Алла вынуждена была искать Сашу, чтобы попросить его пропустить ее туда или дать ей ключ. Это здравое в целом предположение дало Ракуновой дополнительные 5-7 минут, которые она и использовала, чтобы выбраться из Артемиды. «Итак, она сыграла блестяще дважды», — подытожил Макар. «Первый раз, когда изобразила перед Сергеем охваченную азартом девицу, которая всего боится, но все-таки открывает ему правду. Второй раз, когда появилась передо мной в образе убийцы. Ей удалось убедить меня, что мой напарник лежит без сознания, и стоит ей нажать на кнопку, как его тут же обварит кипятком». «Как вы могли поверить в такую глупость, Макар Андреевич?» — поморщился Перегорский. «Послушайте, вы же умный человек». «Я бы тоже поверил», — проворчал Бабкин. «У вас здесь столько всего понапихано, что ничего удивительного в бассейне с водой, которую можно залить дистанционно, я бы не нашел. А про то, что вода в кастрюльке горячая, нам еще Александр ваш говорил». «Говорил, да», — уныло подтвердил Саша. «Ну, не 70 градусов, конечно. И наливается не с пульта, а если кнопками на панели управления пощелкать. Панель в стене замаскирована, но ее найти, в общем-то, несложно». Он осекся, заметив взгляд Сергея. «Никто ничего не искал», — сказал Илюшин, — «потому что мы приняли все на веру. Если вы смогли соорудить здесь озера, сообщающиеся между собой, что уж говорить об остальном?» «А что у нее был за брелок?» — поинтересовался Степаныч. «Ключ от раздевалки», — ответил Саша, — «причем сломанный». «Мне следовало сообразить, что никакой сигнал дистанционного пульта не сможет преодолеть то расстояние, которое разделяло нас и бассейн», — поморщившись, признал Илюшин. «Тем более, когда мы вышли на улицу». Сергей покосился на него и вздохнул. Со стороны Макар выглядел чуть более сдержанным и менее насмешливым, чем обычно. Но Бабкин ясно видел, что друг клянет себя, на чем свет стоит. Его провели простейшим образом, и, задумаясь он хоть на секунду, легко обнаружил бы обман. «Ничуть не умаляя нашей вины, я все-таки предлагаю перейти к конструктивным предложениям», — продолжал тем временем Макар. «Вадим, девушку ищут?» Начальник охраны по фамилии Лямин, все это время очень тихо разговаривавший в углу по телефону, обернулся к нему. «Две группы, по 5 человек каждая, прочесывают район, где ее высадил водитель. Его нашли быстро, по номеру машины, который запомнил Макар Андреевич. Это таксист, он частенько крутится по району. Девка отказалась с ним расплачиваться тем, на что он рассчитывал, и мужичок велел ей проваливать. Понятно, что охрану периметра нам пришлось ослабить». Теперь он обращался к шефу. «Откуда людей-то столько взять? Потом еще подъедут, но пока только те, что есть». Перегорский кивнул, а Илюшин в очередной раз обругал себя. Он был так уверен, что машина, в которую села девушка, ждала ее заранее, что даже не подумал о других возможностях. «Ей просто очень повезло», — пробормотал он себе под нос. «Невероятно повезло». «Ты чего?» — тихо спросил Бабкин. «Провожу сеанс самовнушения». «Успешно?» «Не очень». «Значит, ваши люди, Вадим, пока ее не обнаружили?» «Да куда она денется? Вечером в сентябре в одной рубашке и босоножках?» Возмущенно спросил Николай и вызывающе посмотрел на Макара. «На чего вы ерунду-то городите? На нее все соберутся посмотреть. У нас же народ тупой, зрелище любит. Баба в одной рубашке — это номер. Да они и завтра в газетах будут писать». Илюшин пожал плечами. «Не советую вам забывать, Николай, что эта девушка перехитрила нас обоих. У нее прекрасная реакция, она прирожденная актриса и верно оценивает людей. Она сделала вывод, что я выведу ее с территории клуба, потому что испугаюсь за своего напарника. Ее вывод оказался совершенно точен. Она не дала мне времени подумать, ошеломила меня фотографией, а в довершение всего добавила, что убийство Микаэла ее рук дело, чтобы у меня не осталось никаких сомнений в том, что у нее хватит пороху нажать на кнопку. Впрочем, нельзя исключать, что она действительно убийца. В любом случае, свою партию девушка разыграла как по нотам, ни единой фальшивой. И вы серьезно думаете, что для нее будет проблемой найти себе одежду? «Два человека уже отправлены к ней домой», — негромко сказал Перегорский. «Они ждут ее возле квартиры. Но я сомневаюсь, что она там покажется, поскольку все ее вещи остались здесь, в том числе ключи. Она выберется из города на первой же попутке», — нехотя заметил Бабкин. «Дело в том, что ей некуда выбираться. Мою осведомленность нельзя назвать полной, но я с большой долей вероятности предположу, что Аля наша останется в Москве». Сергей и Макар с удивлением воззрились на управляющего. «Откуда такая уверенность, Игорь Васильевич?» «Из знакомства с ее биографией». Алька была отчаянная. Даже не отчаянная, а бедовая. Так ее звала соседка, пожилая тетя Галя, которая жалела девчонку и потихоньку, незаметно от дяди с теткой, подкармливала ее пирожками. Пирожки тетя Галя пекла исключительно с луком, и Алька их не очень-то и любила, но понимала, что отказываться никак нельзя, а потому благодарно принимала очередной пирожок с мокроватым дном и съедала с видимым энтузиазмом на лице под умилённым взглядом соседки. Эта же соседка ей сказала, что на имени Алла настоял отец, а мать хотела назвать ее Александрой, сама признавалась, когда ходила беременная. Услышав слова тети Гали, девочка навсегда стала Алькой и на имя Алла больше не отзывалась. Отца она помнила плохо, и сохранившийся смутный образ был не сусально приторным, а совсем даже наоборот. Альке запомнился тяжелый запах и угрожающе большие, все в черных точках руки. Никогда она не воспринимала их как оберегающие, наверное, потому что отец и не оберегал ее ни от чего. Ему до девчонки особого дела не было. От матери у Альки осталось несколько фотографий, ее собственных, выкраденных из семейного фотоальбома, а не дяди тетиных. На одной из них, самой любимой, молодая мама стояла в летнем сарафанчике возле покосившегося заборчика и держала в руке пустое ведро. Может, в нем и была вода, но маленькой Альке хотелось думать, что нет, не было, и что нести ведро маме легко. Снимки она хранила в своей секретной коробочке из-под чая, а коробочку регулярно перепрятывала, чтобы не отыскала глазастая тетка. Измученная тяжелой работой, вечно усталая, волочившая на себе двоих собственных мальчишек и дочку умершей сестры, из тех серолицых женщин, что, кажется, родились и выросли в тени, Людмила Федоровна считала, что своих тайн у девчонки быть не должно, потому что, как из тайн, вырастает мелкое вранье, из мелкого вранья — крупная ложь, а там и до тюрьмы близко. В силу своего понимания ответственности за ребенка она следила за девочкой и воспитывала ее. И если в процессе воспитания плакать Альке доводилось чаще, чем смеяться, то кто мог бы обвинить в этом Людмилу Федоровну, стоявшую на страже благополучия девочки и собственного спокойствия? Справедливости ради нужно признать, что с Алькой и впрямь приходилось нелегко. Начать с того, что она врала по поводу и без повода, неимоверно раздражая этим Людмилу Федоровну. Та признавала необходимость вранья, но лишь тогда, когда оно было целесообразным. Когда в результате лжи можно что-нибудь получить? Глупая же девчонка врала без всякого представления о выгоде, врала, как птицы поют, постоянно, с увлечением, в особенно упоительные моменты, не слыша вокруг себя ничего, ни лошадиного гоготания старших братьев, ни окриков тети. «Да перестанешь ты врать или нет?» Обычно за этим следовал подзатыльник. Возвращенная в реальный мир столь чувствительным образом, Алька замолкала, и на лице ее прежде обиды и боли мелькало удивление, словно она не ожидала увидеть рядом ни Петьку с Сережкой, ни тетю. А чего ожидала, неизвестно. Она врала с утра, что уже почистила зубы, не вставая с кровати, и заодно за секунду сочиняла историю о том, что зубную пасту украли соседи через вентиляцию. Врала о школе, об оценках, и как-то на протяжении 2 месяцев морочила Людмиле Федоровне голову рассказом о новом учителе русского языка и литературы, хромом угрюмом карлике. Сила ее веры в собственные выдумки была такова, что даже дядя с тетей поверили в эту историю, и правда всплыла лишь по вине самой Альки. Она сказала, что в классе собирают деньги с родителей на новую трость учителю, и хотя сумма была названа смехотворной, копеечной, но Людмила Федоровна вознегодовала и отправилась в школу выразить возмущение. Тут-то и выяснилось, что никакого карлика, конечно же, не существует, а русские литературу ведет громогласная учительница, заслуженная со всех сторон, гордость школы. Знакомым Алька врала напропалую про отца и мать, про свою семью, особое внимание уделяя образу Людмилы Федоровны, и несколько раз случалось, что к той подходили посторонние люди, укоряя ее и стыдя за всякие безобразия, учиненные в отношении ребенка. Людмила Федоровна содрогалась от ярости, но предотвратить бессовестную клевету не могла. Апофеозом Алькиных рассказов о тете явилась история о том, как у ее старших братьев завелись блохи, и тетя Люда заставила бедную девочку их вылавливать. «Я расческой Петьки и Сережки по волосам водила, оттуда блошки высовывались», — с доверчивым выражением рассказывала девочка бабкам, собравшимся у соседнего подъезда и слушавшим сиротку с молчаливым ужасом в глазах. «В мисочку с расчески их собирала и крышечкой закрывала. Я же не знала, что они прыгать умеют. А потом понесла их в ведро выкидывать, они как распрыгаются по всей кухне, как разбегутся. Тетя Люда мне кричит: лови их, они же врагу попрыгают, и бьет их ложкой. Они от ложки скачут на горелку и трещат, трещат». Алька издала звук, который должен был напоминать треск, и взрослые хором вздрогнули. Похлопала ресницами, вздохнула и добавила: «Но не всех мы с тетей Людой переловили. Врагу-то часть попала». «И что?» — расширив глаза, спросила одна из слушательниц. «Что-что? Съели, что? Не выкидывать же. У нас в семье ртов 5 штук, а тетя Люда говорит, что для некоторых и блоха хороша еда». Тут Алька опустила глаза, вздохнула еще раз. И женщины окончательно убедились, для кого в семье незнакомой им тети Люды блоха — хороша еда. Откуда Алька брала детали, она не могла объяснить. И рагу, которого никогда не готовили в их доме, и оказавшиеся в мисочке блохи, которых она ни разу в жизни не видела, и уж тем более треск, раздавшийся после встречи их с горелкой — все это было плодом ее воображения, не имевшим под собой жизненной основы. Но даже когда она несла очевидную ерунду, слушатели до времени верили ей. До того убедительно заплетала Алька кружева своих россказней. И, конечно, вид у нее был ангельский. Глазки серые, ясные, волосики льняные и носик такой розовой кнопочкой. Кривляться Алька терпеть не могла, и все истории рассказывала серьезно, доверительным голосом. В отличие от многих своих подружек, она с детства любила платьица и обожала наряжаться. И когда белокурая девочка в длинном синем сарафане, из-под которого виднелись пыльные, стоптанные сандалики, приступала к очередной истории, взрослые умилялись и таяли. Те, кто ее не знал, конечно же. За выдумку о блохах она была для острастки выпорота ремнем. Не сильно, но и этого ей хватило, чтобы перепугаться на какое-то время и притихнуть. Когда Алька начала запойно читать, ее рассказы могли бы обогатиться деталями и вовсе уж фантастическими. Но к этому времени она неожиданно сама остыла к выдумкам и увлеклась тем, что Людмила Федоровна именовала «приключениями на свою задницу». В третьем классе она вдохновила мальчишек устроить бой двух кланов на стройке, причем основное сражение должно было разворачиваться на недостроенных стенах второго этажа. Спустя полгода Алька наспор влезла на строительные краны, добралась до самой кабины. Правда, к тому моменту, когда она оказалась внизу, ее уже ждала милиция, и достались Альке не почести и восхищение ее храбростью, а очередная порка от тети. Но остановить девчонку это не могло. Не изменяя обожаемым платьем, она бегала и прыгала в ближайшем лесопарке наравне с мальчишками, и никто не смеялся над тем, что у Ракуновой трусы видны. Веселая, смешливая, заводила и сорви голова, взбалмошная, но совершенно не злая, легко вспыхивающая, но также легко остывающая, выдумщица и фантазерка, она и осталась для приятелей вружкой Алькой. Однако прозвище было не обидным, а скорее снисходительным. За что ее действительно уважали, так это за храбрость, за ту ее разновидность, которой редко отличаются женщины. Алька была смела отчаянно, безрассудно, смела той храбростью, которая бывает свойственна лишь детям и тем из взрослых, что не верят в возможность своей смерти. Казалось, инстинкт самосохранения временами отказывал ей начисто. Она разжимала руки, летя над обрывом на тарзанке, каталась на задней подножке трамвая, скатывалась зимой на доске с высоченной горы, под которой проходила оживленная трасса, дразнила стаю собак, прикормленных сторожем гаражного кооператива, и от этих же собак удирала потом по гремящим крышам гаражей. Но Алька была и удачлива на редкость, как будто кто-то, заботящийся о ней, оберегал девочку. Она покрывалась синяками, дважды ломала ребра, один раз, упав с подоконника в школе, заработала сотрясение мозга. Но в остальном ей везло. Даже от собак, которым она все-таки свалилась, подвернув ногу на скользкой после дождя крыше, ее спас взявшийся невесть откуда хозяин огромного пса, спустивший свое рычащее и скалящееся чудовище с поводка. Пес в два счета разогнал дворняк, а Алька тем временем удрала, не зная, кого ей больше бояться — стаю или неожиданного спасителя. Мужчины оглядывались на нее с тех пор, как ей исполнилось 14 лет, и к 16 Алька вполне освоила весь арсенал женского кокетства. Она была влюбчива, взбалмошна, любила кружить головы, и дворовые девчонки распускали о ней гадкие сплетни, правды в которых было не больше, чем на треть. После того, как в 17 лет она сбежала из дома, все ее легкомыслие проявилось в полной мере. Алька засыпала, где придется, и просыпалась неизвестно где. Она шаталась с сомнительными компаниями, удирала от милиции, по-прежнему не боялась ни бога, ни черта, ни крепких мальчиков в кожаных куртках, и так же, как и в детстве, поразительным образом выходила невредимой из всех передряг. И всегда делала, что хотела. Добрейшей души женщина, соседка тетя Галя, говорила о ней: «Ох, девка, творит, что хочет». Алька, оказавшись в своем районе, всегда заходила к ней поболтать, осторожно, чтобы не наткнуться на братьев. После ее побега Людмила Федоровна год подряд рассказывала всем, готовым слушать, о том, какое же отродье выросло из девчонки, в которую она вложила столько труда и забот. Чувства ее были не показными, а искренними, потому что Алька никогда так и не рассказала тете о том, что Петька и Сережка пытались сделать с ней в отсутствие родителей, вернувшись подвыпившие со студенческой вечеринки. У девочки, которую Людмила Федоровна не именовала иначе, как неблагодарной тварью, были свои представления о долге и благодарности. Так вот, творила Алька и вправду, что хотела, не считаясь ни с чем. Как-то раз она оказалась в загородном доме состоятельного бизнесмена, устроившего небольшую вечеринку. Бизнесмен имел виды на Альку, и приятельницы усиленно шептали ей, что такой шанс, только не упустить, Мальдивы и все, что захочешь. Это действительно был шанс. Алька вовсе не была дурой и уж подавно не бессребреницей. Бизнесмен был не стар, не противен ей, и поэтому она оделась так, как ему нравилось. Короткое золотистое платье, распущенные длинные волосы, обнаженные руки. Весь вечер в саду играл квартет, и Алька танцевала, хохотала, улыбалась худому, как бездомная собака, голубоглазому скрипачу, изредка взглядывавшему на нее, и совсем не пила. Бизнесмен обнимал ее по-хозяйски, уже чувствуя, что это его собственность. Когда гости начали разъезжаться, он пошел провожать их, и Алька осталась одна возле искусственного пруда, в котором плавали толстые медлительные рыбы с чешуей под цвет ее платью. Скрипач подошел, остановился в шаге за ее спиной и негромко сказал: «Поедешь со мной. Что тебе здесь делать?» Алька обернулась, рассмеялась, качнула головой. «Глупости, говоришь. Иди, скоро хозяин вернется». «Он ни мне не хозяин, ни тебе. Скажи, что я должен сделать, чтобы ты пошла со мной?» Он улыбался, и Алька улыбалась, и почему было не пошутить в такой хороший теплый вечер? «Радугу с неба достанешь? Достанешь, уйдем вместе». «Тебе ее в руки дать или просто показать?» Он не задумался ни на секунду. «Пожалуй, показать будет достаточно», — серьезно ответила Алька. Скрипач отвел ее к машине, возле которой в лужицу натек бензин, и, озадаченная таким быстрым исполнением своего желания, Алька увидела маслянистую, вонючую, расплывающуюся, но все же радугу. Она постояла возле нее, подняла глаза на мужчину и сказала: «Подожди меня здесь. Мне нужно кое-что сделать. Я быстро». Забежав в дом, она написала записку и оставила на камине. Записка была краткой: «Извини, я передумала». После чего бегом, борясь с желанием снять туфли, выскочила из комнаты, из дома, из сада, из жизни бизнесмена. И оказалась в постели скрипача, из которой не вылезала 2 недели. Вылезла похудевшая, счастливая, влюбленная, и еще 2 месяца жила у него, пока не ушла, хлопнув дверью, из-за того, что он упрекнул ее в корыстолюбии. По иронии судьбы, ее следующий мужчина оказался бывшим деловым партнером того самого бизнесмена. Его номер попал к Альке случайно, и она позвонила, не задумываясь. «Можно я приду к тебе переночевать?» Голосом прилежной девочки спросила Алька, когда Виктор вспомнил, кто она такая. «Чего бы это? Нет, конечно». «Хорошо. Прости, что разбудила». Она и в самом деле почувствовала себя виноватой. «Счастливо». Виктор перезвонил через 3 минуты. «Приезжай, черт с тобой», — почти весело сказал он. «Адрес знаешь?» С этим Виктором Алька в конце концов ввязалась в нехорошую историю и едва выпуталась из нее, заодно получив подтверждение одному своему наблюдению — странному, почти мистическому. Ангел-хранитель, так бережно ведущий Альку по ее бестолковому пути, летал только над Москвой. По какой-то причине он отказывался выполнять свою работу за ее пределами. Во всяком случае, после нескольких совпадений Алька совершенно уверилась в том, что вся ее удачливость испаряется, стоит только ей уехать из столицы. Что уж говорить о других городах. Нет, на Альку не обрушивались беды, но она теряла способность выходить сухой из воды и даже физически становилась куда уязвимее. Поразмыслив немного и не найдя этому никаких объяснений, Алька решила принять все на веру и по возможности за границами любимого города вести себя так, чтобы не возникало нужды в обращении к ангелу-хранителю. «У нее нет родных за пределами Москвы. Это раз». Перегорский загнул длинный коричневый палец. «Все ее деньги, карточки, ключи и прочее остались у нас, что затрудняет ей передвижение. Это 2. И Рагунова считает, что удача ей изменяет, когда она уезжает из Москвы. Это 3. «Откуда вы знаете о 3-м пункте?» — заинтересовался Илюшин. «Сама проболталась. К Как-то мы, полу в шутку, полу всерьез, говорили о том, чтобы построить еще один комплекс типа Артемиды, но вынесенный из Москвы к Королеву. Тогда она и сказала, что побоится работать так далеко. У меня хорошая память на такие детали. Кстати, Макар Андреевич, что было в вашем портмоне, которое она позаимствовала? Деньги, банковские карты. Карты я заблокировал, а денег было немного, не больше 5000. Да, на это она не разбежится. Итак, господа сыщики, я слушаю. Какие будут предложения? Ловить ее надо, вот какие предложения, прогудел Степаныч. Сколько уже времени ваши орлы прочесывают район, где она вышла из машины? Час, откликнулся Лямин. «Да она могла у знакомых спрятаться, как нечего делать», — возбужденно бросил Николай. «И будет сидеть в квартире еще сутки, нос не высовывая». «Нет у нее знакомых в этом районе», — отрезал Бабкин. «Откуда такая уверенность?» «Ты слушал, что здесь было сказано? Или болячку ковырял?» Сергей заговорил напористо и зло. Парень ему очень не нравился, и он решил прекратить бунт в зародыше. «Девчонку высадили из машины. Высадили. А не сама она вышла и пошла к подружке». «Ну так поймает новую машину и доедет до подружки», — менее уверенно возразил Николай. «Вряд ли», — ответил вместо Бабкина начальник охраны. «Мы же девочек тщательно проверяем, чтобы не дай бог чего. И телефончики первое время прослушиваем». Тем более Ракунова только полтора месяца как устроилась. Так что анкетка, полиграф, все дела. Короче, подружек у нее две, и к обеим я уже по человечку направил. «У мужика своего спрячется», — пожал плечами парень. «Да вроде нет у нее мужика, одна живет». Илюшин, которому давно хотелось вмешаться, не выдержал. «Значит так», — сказал он негромко, и все обернулись на него. «Игорь Васильевич, вы разрешите, я кратко обрисую план дальнейших действий?» «Пожалуйста, пожалуйста». «Версий более чем достаточно. Первое. Микаэла Костина услышала или узнала что-либо о ком-то из клиентов, и тот решил, что она опасна для него. Второе. Ее убили в сексуальной игре, скорее всего, случайно, поскольку она специализировалась на садомазохистском направлении. Третье. Кто-то из девушек решил убрать конкурентку. Саша, положение старшей русалки давало Костиной какие-то привилегии?» «Да, конечно», — живо отозвался Саша. «Например...» «Неважно», — остановил его Илюшин. «Об этом потом поговорим. Достаточно того, что одна из девиц могла захотеть для себя того же. Или приревновать Микаэлу к одному из гостей». Перегорский шумно вздохнул за столом. «И, наконец, наиболее очевидная версия. Убийство совершено Ракуновой из мести. Есть показания ее и двух других девушек. Из них очевидно, что убитая третировала Ракунову и унижала ее. Это вполне могло стать мотивом». Макар сделал паузу, но дополнять его или противоречить ему никто не стал. «Соответственно, расследование ведем по двум направлениям», — продолжил он. «Первое прежнее. Работаем в самом клубе со всеми свидетелями и уликами. Кстати, поиск в гроте погибшей что-нибудь дал?» «Нету там ничего», — ответил Степаныч. «Следы в песке искать — бесполезное дело». «А что с орудием убийства?» «Вот как раз сказать хотел». Оперативник был неспешен. «Веревочка принадлежала погибшей, и взяли ее из сундука с украшениями. Эксперт сейчас ее изучает, крутит-вертит в разные стороны, но чтобы можно было с нее чьи-то пальчики снять, это сильно мне сомнительно. Хотя, может, и повезет». «Ясно. Юрий Степанович, выделите человека для сопоставления показаний свидетелей. Пусть составит таблицу, расчертит по минутам, кто, где, во сколько находился. Время убийства примерно известно, так что, надеюсь, мы сумеем исключить кого-то из оставшихся семерых из списка подозреваемых. Ну, в общем, не мне вас учить. Еще двоим придется искать возможные пересечения между клиентами и убитой. Игорь Васильевич, — он обернулся к Перегорскому, — это реально? Вы хотите сказать, что понадобятся биографии клиентов и... подробный жизненный путь Микаэлы? Именно. Шанс, что пересечение найдется, крайне мал, но пренебрегать им нельзя. Итак, первое направление — это работа в Артемиде. Второе направление — поиск Ракуновой. Пока что она является наиболее вероятной подозреваемой. Сергей, возражение? Бабкин отрицательно качнул головой. Никаких возражений. Только один вопрос. Уже сейчас Ракунову ищет 10 человек. Ее дело прочитали, вытащили оттуда все имена, фамилии, организовали встречи. Что ты хочешь сделать еще? Еще я хочу ее найти, отрезал Илюшин. Как сказал один умный человек, если вам нужно прыгнуть на 10 метров в длину, то не ищите 10 прыгунов, каждый из которых прыгнет на метр. Ищите одного, который прыгнет на 10. Так что мне нужен человек, который поймет, что она предпримет дальше. Просчитает ее шаги и поймает. «И у вас есть такой человек, Макар Андреевич?» — недоверчиво спросил Перегорский. «Есть. Я сам». Наступило молчание, в котором все услышали, как обиженно фыркнул начальник охраны. «Вадим, я ни в коем случае не ставлю под сомнение профессионализм ваших людей», — тут же отреагировал Илюша на невысказанный упрек. «Но сейчас требуется нечто иное, чем прочесывание района и сидение под окнами у подруг Ракуновой». «Хм, из чего вы планируете начать?» — осведомился Перегорский. «С того, чтобы найти ее следы в том районе, где ее высадил водитель». «Да ни черта там не нашли!» — Лямина задела самоуверенность этого выскочки, которому шеф почему-то доверял беспрекословно. «Значит, не там искали», —